Глава 47. Сегодня самый лучший день, а точнее ночь. Иду по коридорам учебного корпуса алхимиков и точно знаю, что меня никто не видит. Дежурный преподаватель совершенно спокойно прошел мимо. Древняя система наблюдения не замечает. Вроде бы все хорошо. Впереди у меня целая ночь. Осталось только пройти охранные заклинания, установленные на входе в лаборатории. Учебный корпус алхимиков и некромантов расположен отдельно от всех остальных учебных помещений, наверное, потому что у них все время что-нибудь взрывается, улетучивается или, того хуже, убегает. И чем старше курс, тем ниже лаборатория. Научные же лаборатории преподавателей находятся на третьем, самом нижнем ярусе. Вот именно туда я и попытаюсь попасть. Очень интересно узнать, кто чем занимается и что у кого получается. Лаборатории для занятий с адептами меня не впечатлили. Охранных заклинаний наворочено в несколько слоев, но ставили их нынешние маги, а потому я прошел как нож сквозь масло и опять разочаровался. Что младшие, что старшие усердно изучали то, что мой мастер вдолбил мне еще в первый год обучения. А вот подопытные почти напугали, такими заморенными они выглядели. Для того, чтобы понять, что я трачу время зря, мне хватило по 10 минут на каждый этаж. Мрак! И это лучшая академия магии? Да что происходит-то? Ночь — самое время для некромантов, а в их лабораториях пусто. Ни тебе скелетов, ни зомби в клетках, ни останков на столах, ни живых, никого. Нет на них моего приемного папочки. Они бы сейчас в поте лица своего монстриков создавали, а в их лабораториях тишь да благодать. Может быть, хоть лаборатории преподавателей порадуют? Порадовали. Охрана новейшая, работа древнейшая. И не потому, что пара умников продолжают работу древних, а потому что пытаются воссоздать забытое. И забытое причем не так давно. Я вот, например, знаю, ну как знаю, отец приемный знал и меня научил, а эти что ж, за последние 300 лет все забыли, а как же архивы, записи, дневники, да ну, на худой конец, где старейшие, древнейшие? Ведь маги по определению живут долго. Вот, например, если бы моя новая бабушка не умерла почти случайно, до сих пор бы скрипела под небом голубым. И почему я раньше не обратил внимания на то, что совсем старых магов не видел ни разу? Интересно. Архимаг-то, дядюшка не сбывшийся, тоже относительно молод. Так, здесь все намного интересней. Проблема, над которой работает магистр алхимии, мне неинтересна, а вот зверушки подопытные. В 10 довольно больших клетках находились диковинные звери. Я, конечно, сразу, как только вошел, понял, что в темном углу помещения стоят клетки, и в них есть живые существа, но занялся сначала бумагами, расчетами и свитками. Клетки и их содержимое почти не заинтересовали меня, потому как ничего интересного я там обнаружить не надеялся, а зря, чуть не ушел. В трех первых действительно были звери. В первой — семейство крупных армий, больших кошек темно-синего цвета. Самец, самка и детеныш. Все трое худые, со слезящимися глазами и тусклой шерстью. Причем самец, несмотря на переломанные передние лапы, лежал ближе к выходу, заслоняя собой самку и чуть живого малыша. Во второй — молодой, почти птенец, Краш. Будучи взрослым, он был бы огромной бирюзовой птицей с крепким клювом и большими крыльями, огромной редкостью, охраняемой в горных королевствах, почти святыней. А здесь, сейчас он напоминал пособие для адептов, ощипанное на ингредиенты. Судя по всему, совсем еще малыш, и если он останется здесь, вырасти ему не суждено. В третий лежал, не поднимая голову, верблок, точнее, самочка верблока. Ее, видимо, специально держали в самой обычной клетке и почти не кормили, чтобы как можно быстрее обессилить. Вот к этой клетке я подошел, не раздумывая, стараясь установить с ней ментальную связь. Я показал ей картинку малыша с его подругой, образ Лаки, затем показал, как он рос у меня на руках, как он сейчас заботится о моей дочери, и уже в самую последнюю минуту предложил ей присоединиться к нашей дружной компании. В ответ получил картинку оскаленной морды, причем сама самочка даже не смогла пошевелиться. Как жаль, что малыша со мной нет. Его я оставил в своих апартаментах. Все знают, что без своего зверя я никуда не хожу, а значит, в случае чего именно его рык убедит любого любопытного, что я у себя, и когда обнаружится нарушение охранного периметра, я должен быть вне подозрений. Ну что, я решился. Открыл клетку, вошел и начал ее осматривать на предмет ран и увечий. В ответ же на свои действия получил картинку огромного шкафа и больших кусков охлажденного мяса. Я все понял без дополнительных подсказок и уже через несколько минут принялся кормить всех зверей. Я вошел своим вниманием и птенца, он тоже не отказался от сочного куска мяса. А вот то, что произошло дальше, меня просто потрясло. Я думал, что видел все. «Ну что, может, и нам миска подкинешь, прежде чем опыты ставить начнешь? Можно прям сырого, мы люди уже не гордые». В остальных семи клетках находились люди, и они сейчас, молчаливо прижавшись к прутьям своих клеток, смотрели в мою сторону. Все то время, что я рассматривал столы и рукописи, они не шевелились и почти не дышали, наблюдая за мной. А если бы я ушел, не посмотрев в их сторону, они что, благодарили бы богов за мое невнимание? Осветив клетки магическими огоньками, я внимательно их рассмотрел. Пять истощенных мужчин, один из которых старик, со свалявшейся не то седой, не то серой бородой и такими же волосами. Остальные четверо намного моложе, но не чище. Каждый в своей клетке, со своей миской и тряпкой, заменяющей, видимо, матрас и одеяло. И дети. Опять дети. Мне захотелось подняться наверх и кого-нибудь убить. Двое. Их было двое. Каждый в своей клетке, и обоим от двух до пяти. Стоять и ходить могут, а говорить — убью алхимика. Это его лаборатория. Убью не за эксперименты, не за зверей и взрослых мужиков, убью за детей. Осталось только на территорию некроманта заглянуть и найти еще и там что-нибудь подобное. Слов и вопросов тьма, но пока молчу. Раздаю им еду и молчу хожу. Если я сейчас их всех выпущу, придется уходить. А если в лаборатории некроманта тоже люди? Нет, людей нет. Пара зомби в магических клетках, четыре закованных в цепи скелета с подселенными и привязанными душами и тело молодой красивой девушки на смотровом столе. Очень хочется сделать гадость. Ну, вот, пять минут, и зомби разлагаются. Скелеты просто свалены в кучу набор костей, а тело девушки теперь просто тело. Его не поднять, не оживить, не душу вселить. Печать светлого бога в моем исполнении — это вам не шутки, это сила, с которой придется считаться. Опа! А моего возвращения никто не ждал, вон как вскочили. Так, сначала звери и разговор. Зверей лечим, людей спрашиваем. Птенец, маленький, иди ко мне. Тихонечко нашептываю я, присев возле открытой двери в его клетку. Оглаживая его живицей, правя сломанные кости крыльев, помогая восстановиться оперению, шаг, еще шаг. И вот он уже доверчиво льнет ко мне, подставляя голову под мои бережные поглаживания. Умничка, все теперь с тобой будет хорошо. Ты у меня еще летать будешь. Под солнцем, с ветром на перегонки. Пошли, мы хороший. Соседям твоим поможем. В соседней клетке, дверь которой я открывал очень плавно и осторожно, за моими действиями внимательно наблюдали две взрослые кошки. А вот их малыш происходящим совсем не интересовался. Сытый и разомлевший, он спал под боком у своей мамы. Не делая резких движений, я, не торопясь, проводил диагностику состояния находящихся передо мной животных. В отличие от Верволока, им я вполне мог помочь. С Верволока магия буквально скатывается, и остается надеяться только на их очень хорошую регенерацию, а здесь Здесь переломы передних лап у самца, перебит позвоночник у кошки и крайнее истощение у всех троих. Так вот, почему взрослые кошки не поднимаются на ноги. Неожиданно для меня в одной из клеток, в которых сидели люди, кто-то громко заорал. Раз, второй, третий. Заткнуть его я не успел. Зато успел рассмотреть того, кто это сделал. Заткнись, Валид, чего орешь? Надеешься кошек раздразнить? Да зря, они не будут на него кидаться, у них сил нет. Да и лапы самцу последний раз переломали. А больше тебя никто не услышит, ночь. До утра никто не придет, заговорил высокий мужчина с неопрятно заросшим лицом. Определить его возраст, впрочем, как и возраст всех остальных, было довольно сложно. Первое, что приходило в голову при взгляде на него, — это воин. Да, скорее всего, бывший воин. Захожу в клетку, присаживаюсь. Тихонько протягиваю руку, давая возможность самцу обнюхать мои ладони. На ментальном уровне посылаю ему волну спокойствия, доверия и покоя. Из-за моего плеча, к моему удивлению, выглядывает голова птенца. Поворачивая голову из стороны в сторону, он внимательно наблюдает за моими действиями. Не знаю, что именно помогло, но мне позволяют приблизиться. Огромный кот закрывает глаза и полностью покоряется моей воле. Начинаю лечить. Сначала его. Подпустил он, подпустит и кошка. А разговорчивый воин все не унимается, но поговорим. «Что, добренький? Или стараешься для своего учителя? Вот придет он утречком, ему снова будет кого общипывать, кого ломать, на ком опыты ставить. Знаешь, сколько раз нас уже заражали, а потом лечили? Не знаешь. Я гляжу, ты новенький, потому, наверное, еще такой жалостливый. И давно вас тут всех так лечат? А почему я должен тебе отвечать? Ну, а что бывает тем, кто не отвечает? Игра. Ответ вопросом на вопрос. Ты не магистр, я хуже. Отвечай. Он тот малыш, беленький, у которого пальчики на правой руке не двигаются. На тебя похож. Не трогай! Встрепенулся пленник. Я все скажу. Спрашивай. Рассказывай про всех. Соврешь, накажу. Ты ведь не знаешь, что я знаю, а чего нет. Мы здесь давно. Малыш и правда мой сын. Жена уже здесь умерла. Заразили чем-то и не сумели вылечить. Ручка у него сломана была, потому пальчики не шевелятся. Я с женой и сыном присоединился к обозу с переселенцами. На обоз напали, был бой, к концу которого подоспели стражники во главе с магом. Чем уж он там долбанул по нам всем без разбора, не знаю. А очнулись мы все здесь. Мы — это я с семьёй и трое из тех, кто на нас напал. Когда нас сюда притащили, дед уже здесь был. Второй год в соседних клетках сидим, но про него ничего не знаем. Второго малыша притащили совсем недавно, больного совсем. Ну, подлечили вот, только не разговаривает он совсем. Магистр обещал нам веселье, говорил, что как только выпускники дипломы свои получат, он нами всерьез займется. Дед, ты маг, я вижу, ты что тут делаешь, но не молчи. У тебя на шее ошейник магический. Он тебе мешает, не мне. Говори. Да, я маг и даже магистр. Мое имя Вларнай. И да, ошейник мешает. Я не вижу магию. И не вижу в тебе мага, но я не могу говорить. Тебе мешает клятва? Да. Пока я молчу, моя девочка жива и учится. Если я заговорю, ее убьют. Учится в этой академии? А если я тебя выпущу, я никуда не пойду. Он найдет нас везде. И тогда сидеть в этой клетке будем мы уже вдвоем. Моя девочка достойна лучшего. Он — это... Он — это хозяин этой лаборатории. Что, так силен? Невероятно. Подлинно его силы не знает никто. А ты ему зачем? Я помогаю ему в работе, а он не трогает мою дочь. Так а в клетке почему? Продолжал я, осматривая котов. Мы работали над одной темой. У меня получалось, а у него нет. Но сила была на его стороне, а опыт на моей. Победили силы и молодость, которой очень хочется славы, признания и положения. Теперь он преподаватель академии, а я вроде как уехал и скоропостижно умер. «На каком курсе учится твоя дочь?» Старик молчал. «Да я не спрашиваю ее имя, только год обучения. В этом году она получит диплом и уйдет отсюда». «Ты ошибаешься, старик. Она не уйдет». «Ты угрожаешь, не я. В этом году диплом не получит ни одна из адепток. И не потому, что не сдадут экзамены, а потому, что ни одна из них не вернулась живой с преддипломной практики. В академии осталось только 3 девушки, все они 6-го курса, но и они вряд ли доживут до диплома. Не спрашивай меня, почему и кому это нужно. Самому интересно». «Не может быть». Старик со стоном опустился на пол и забормотал. «Он обещал мне, что с ней все будет хорошо. Обещал нам встречу». У меня в голове вдруг мелькнуло жуткое по своему цинизму предположение. И я спросил, «А как выглядит твоя дочь?» «Она красавица, с длинными белокурыми волосами и голубыми глазами. Ее мать была высокородной леди, и моя девочка унаследовала от нее аристократические черты и восхитительную фигурку». С надеждой, глядя на меня, проговорил старик. «Врать я ему не мог. Извините, магистр, но тело вашей дочери лежит в лаборатории некроманта. Видимых повреждений оно не имеет. Досконально с причиной ее смерти я не разбирался. И сказать вам, от чего она погибла... извините, не могу. Теперь уже все равно. Меня не хватит сил отомстить. Мне остается только умереть. Она была моим подарком судьбы, потому как родилась, когда я был уже далеко не молод. И вот ее нет. Моей красавицы, моей отрады. По силе, со временем она могла бы сравняться с сильнейшими магами королевства. Мне остается только умереть. Если, конечно, он даст мне это сделать. Если хотите, я могу помочь вам отомстить. Ведь зачем-то же он вас тут держит. А, вы поняли? Наверняка все его наработки, выполненные с вашим участием, находятся именно здесь. Уничтожив их, вы уничтожите и его. Он не сможет повторить. Нет, конечно, что-то он, наверное, вспомнит, но повторить в деталях точно не сможет. А магия не любит неточностей. И еще, не только у вас забрали родного человека, не только вы остались один. Посмотрите в соседнюю клетку. Видите этого чумазого малыша, что смотрит сейчас на вас огромными голубыми глазами? Да, его волосы черные. Да, он не может похвастаться высокородными родственниками, потому как наверняка не помнит своих родных, но он еще жив. Ему нужна забота и кто-то, кто будет его любить. А если точнее, то ее. Кто будет любить ее? Не знаю, как вы, сидя по соседству, не поняли, что это девочка. Маленький маг, пачкающий штанишки по причине своего малого возраста. Да и просто малышка, которой очень нужен отец. Но я стар. Я хороший целитель. Я обещаю, что вам хватит сил и времени, чтобы вырастить ее. Учить маленьких оболтусов вы тоже будете. Это я вам тоже обещаю. Есть у меня на примете компания недомагов, шумных, веселых, но тем не менее желающих учиться магии. В глазах старика появилась надежда. В них четко отразилась вера в шанс на новую жизнь. «Я верю вам, молодой человек. Если судить по тому, как великолепно сейчас выглядят выходящие вслед за вами из клетки кошки, то я еще поживу. Возьмите меня с собой. Выполните все то, что обещали. И у вас не будет более преданного слуги, чем я». «Сейчас я выпущу вас, мастер. Займитесь уничтожением всего того, что вы, да и не вы, создали, а я пока схожу еще раз к некроманту и уничтожу тело вашей дочери уже окончательно». «Я могу попрощаться. У нас есть время, а вы кто?» «У нас есть еще немного времени. Вы можете пойти со мной. А я новый преподаватель воинского искусства. Оу, забыл. Ошейником вашим займемся немножко попозже. Идемте». «А весь этот зверинец так и будет теперь ходить за вами следом?» «Да нет, их я еще раз покормлю, и они подождут нас здесь». Вернулись мы быстро, разгромили лабораторию еще быстрее. Старик молодец, взял себя в руки. Все выдержал и теперь стоял возле меня, прижимая к своей груди доверчиво прильнувшего к нему ребенка. Я ждал, пока заговорят остальные. Заговорили. «Меня зовут Патри. Я готов присягнуть тебе на верность, если ты возьмешь нас сыном с собой», — проговорил здоровяк. «Я, граф Дарьен Гвелком, те, кого я возьму с собой, должны быть согласны дать мне вассальную клятву на крови. Ты готов это сделать? Твоего сына я заберу в любом случае. Я буду благодарен вам, ваша светлость, и готов служить вам так, как вы этого пожелаете. Лучшего выбора я и предвидеть не мог». Спрашивать остальных я не стал. Их чувства, желания, мысли уже не были для меня секретом, а потому, пока я открывал клетки для Патри и его сына Малика, они умерли. Тихонько опустились на пол и под изумленными взглядами остальных умерли. Но, судя по всему, это не поколебало их уверенности в правильности сделанного выбора, а потому... «Сейчас, прямо здесь, я открою портал и буду держать его, пока вы не пройдете. На той стороне просто отходите в сторону и ждите меня». «Порталы — это несбыточная мечта!» — ахнул маг. «А вы не сомневайтесь, магистр, просто идите». Ставя портал, я пробил охранный периметр Академии, и она буквально взвыла жутко дурным голосом. Причем этот вой был настолько сильным, что лично я слышал его даже на этом третьем подземном уровне. На поддержание портала и борьбу с древней охранной системой уходило очень много сил, но люди меня не разочаровали. Не задумавшись, даже на мгновение они шагнули в мутное марево, напоминающее по своей форме обычную дверь, прижимая к себе детей. Вслед за ними шагнул и я. Причем с одного бока ко мне прижимался птенец, а с другого — самочка верблока. Кошки буквально скользнули следом, не отставая от меня ни на шаг. Мой зверинец сегодня весьма ощутимо увеличился. Портал схлопнулся, и вот все мы стоим на поляне перед моим дворцом. Рассвет и остров приветствовали нас легким ветерком, щебетом просыпающихся птиц и удивленными лицами ночных стражей, наблюдавшими за нашим фееричным появлением.